Глава 7. Эскулап. Согласитесь, немного настораживает, когда врачи именуют свою деятельность практикой. Джордж Карлин, американский комик. Разговор с диспетчером станции не принес ничего нового. Создавалось полное впечатление, что разговариваешь с допотопным эскином. На лицо были абсолютное отсутствие эмоций и хоть какого-либо интереса к очередному посетителю. Однако стоит отметить, что инструкции были даны предельно четкие и, самое главное, понятные. А предложенная схема навигации оказалась построена вполне разумно, доходчиво и логично, несмотря на суету, происходящую вокруг. Всевозможных малых кораблей поблизости от массивного пустотного объекта действительно наблюдалось достаточно много. И тем не менее все перемещения были четко структурированы, дистанция между снующими туда-сюда малыми судами выдерживалась неукоснительно. К тому же для удобства посетителей имелось сразу несколько видов парковки. Можно было как залетать внутрь экранированного ангара, правда, за дополнительную плату, так и разместиться на специально предназначенных для этого многочисленных внешних площадках, причем порой весьма внушительных по размеру. Также существовала возможность прямой стыковки с длинными причальными мачтами, но на данный момент свободных мест там не нашлось. Видимо, такой способ являлся самым удобным и популярным. В основном, конечно же, все движение происходило на малых кораблях. Большим здесь действительно было бы сложно развернуться, хотя кое-где виднелись и сравнительно крупные грузовички, но для них выделили отдельную зону. Количество всевозможных типов конструкций поражало своим многообразием, причем среди них встречались и весьма архаичные. Джон с удивлением уставился на практически точную копию советского «Бурана». Правда, в качестве силовой установки выступал не ракетный двигатель, как в его земном прототипе, а нечто, использующее фотонную тягу. Тут были откровенные кирпичи, зубила, диски вперемешку с весьма изящными космофлайерами на любой вкус и цвет. Однако ни на одном из них разведчики так и не обнаружили даже намека на вооружение. Немного посовещавшись, оба человека пришли к общему мнению, что разумнее всего будет все-таки разместиться на парковочной площадке, причем желательно, чтобы их бот находился в гуще других. В случае чего отсюда будет проще выбраться. Да и во время вполне вероятного экстренного отступления можно будет использовать соседние суда в качестве укрытий. Что-что, а тактику проникновения на пустотные объекты Джон усвоил крепко еще во времена обучения в десантной академии имени флаг адмирала Сильдони. Да и оплатить доступ в ангар они в данный момент не могли ввиду отсутствия средств в местной валюте. Сайрус умело управлял ботом, четко выполняя инструкции, поступающие от диспетчера, и довольно профессионально выбрал место, максимально отвечающее их запросам. Как только опоры летательного аппарата намертво примагнитились к внешней обшивке станции, он заглушил двигатель, голосовой командой настроил систему безопасности, замкнув ее на обоих членов рейдера, и перевел реактор в режим минимального продуцирования энергии, чем вызвал невольное уважение напарника, так как тому ничего не надо было объяснять. Согласно предварительно полученному своду правил, на торговой станции разрешалось ношение легкого оружия и нелетального действия. Вся кинетика и более серьезные стволы находились под строжайшим запретом, как и холодное оружие, и спорить с этими требованиями не стоило. И хоть на борту бота имелся достаточно внушительный арсенал, Джон с собой прихватил лишь небольшой станнер. Глоссом вообще отказался от оружия, заявив, что привык обходиться без него, ведь если до его применения дошло дело, то можно считать операцию проваленной. Переубедить напарника бывший десантник не смог, хотя, в общем-то, и не сильно пытался. Его решение могло сыграть на руку. Таким образом, они будут выглядеть гораздо миролюбивее. На всякий случай парочку взломщиков Сол с собой прихватил. Если возникнет необходимость, они могут принести неоценимую пользу. Оказавшись на внешней обшивке, оба человека уверенно направились в сторону видневшейся неподалеку шлюзовой камеры, после чего прошли через тройной каскад герметичных отсеков и смогли попасть к одному из ресепшенов, причем тут уже атмосфера присутствовала, и можно было деактивировать шлем, отключив замкнутую систему дыхания. Благо, что состав воздуха оказался практически идеальным для человека. Правда, перед тем, как это сделать, Сайрус обратил внимание своего спутника на несколько фактов. «Здесь достаточно оживленно, причем, заметь, они вполне нормально относятся к представителям других рас. Только в очереди перед нами стоят несколько разных видов. Можно было спокойно брать с собой стакса или одного из ватахов, думаю, тут никто бы и глазом не повел. А во-вторых, обрати внимание на охрану. Судя по всему, вооружение у них серьезное, да и выбраться в случае чего этим путем будет непросто. При желании, задействовав систему безопасности, в любой момент они нас могут отсечь и заблокировать. Оценил. Хмуро подтвердил бывший десантник, также подметивший массу тонкостей. Технократия не зря носила такое название. Разнообразной машинерии и аппаратуры здесь было понатыкано достаточно много. Нейросеть Соло вкупе с весьма широкими возможностями скафандра уверенно выявила массу как явных, так и скрытых систем наблюдения и сканирования. И хоть с одной стороны это было даже неплохо, судя по всему, здесь достаточно спокойно и безопасно, но с другой накладывало и некоторые ограничения на планируемую собственную, не совсем законную деятельность. Очередь до представителей Ареса дошла достаточно быстро. За небольшой стойкой на высоком стуле сидела очень приятная девушка в легком элегантном скафандре, носившем скорее декоративную, чем защитную функцию. А прямо напротив располагался небольшой отряд, состоящий из двух угрюмых верзил, облаченных в мощную броню, и одного явно боевого дроида, по всей вероятности дополнительно снабженный какими-то анализаторами. Оружие на виду бойцы не держали, однако за спинами угадывались очертания его частей. «Рады приветствовать вас на территории станции «Модерн», — ослепительно улыбнувшись, поздоровалась девушка. «Для доступа в торговый терминал вам необходимо передать мне заполненные анкеты и подтвердить получение инструктажа о правилах пребывания». «Без проблем. Что нужно делать?» В свою очередь лучезарно расплылся в ответной улыбке Сол, наконец-то убедившись в том, что нос у этих существ все-таки имелся. Причем выглядело это хоть и несколько необычно, но достаточно мило. По крайней мере, девушку можно было с легкостью назвать очень симпатичной. «Перешлите анкету. Доступ к моему коммуникатору открыт. После этого достаточно ответить на ряд уточняющих вопросов и голосом завизировать принятие свода основных правил. Полная инструкция будет передана вам на любое совместимое устройство, но обычно она никому не требуется. Безопасность на Модерне возведена в абсолют». «Тогда мы готовы? Задавайте!» — подмигнул красавица Сол, выполнив первое требование и отправив заранее подготовленные документы. «А может, вы нам экскурсию проведете? Мы у вас впервые!» «Подобные мероприятия не входят в мою компетенцию», — обломала девушка, решившего пофлиртовать землянина. Далее последовала череда уточняющих моментов, позволяющих идентифицировать гостя и зафиксировать конкретные цели его пребывания. Скорее всего, это было сделано специально, чтобы сохранить запись личного подтверждения переданной информации. Прямо тут же, не отходя от терминала, им было предложено установить Уником, коммуникационную программу, позволяющую в полном объеме использовать большую часть цифровых возможностей технократии, гарантированных для каждого ее жителя и гостей, в том числе. В отличие от того же Содружества, платить за доступ к этому благу цивилизации не было никакой необходимости. И это уже само по себе являлось серьезным плюсом, ведь местных денег как таковых не имелось. И хоть с собой разведчики несли несколько экземпляров разнообразных, но достаточно простеньких наручных эскинов с целью их перепродажи, до этого было еще далеко. Потом последовало обязательное перечисление основных правил и запретов, занявшее чуть больше времени, хотя в целом и тут ничего нового мужчины не узнали, разве что им пришлось вслух подтвердить, что они не планируют совершать противоправных действий в отношении государственного строя. И на этом процедура допуска на станцию была завершена. Попутно задав несколько уточняющих вопросов, удалось выяснить, что с продажей собственных товаров без наличия лицензии на подобный род деятельности существуют некоторые трудности, и для этого необходимо обратиться в специальные аффилированные фирмы. Хотя с покупкой доступных к продаже технологий не было вообще абсолютно никаких проблем. Судя по всему, здесь торговля благами цивилизации была поставлена во главу угла, и практически на каждом представителе разумной жизни, встречающихся на пути, можно было увидеть разнообразные технологические примочки, хотя, по большому счету, обоим людям, пришедшим из Содружества, все они казались чем-то очень архаичным, однако встречались и вполне современные, по их мнению, образцы. Оба разведчика установили программы на свои наручные скины, и практически сразу без труда смогли скоммутировать их с нейросетью. Помня о том, что местным представителям планетарной обороны удалось без особого труда выявить присутствие Ареса под маскировочными полями, лишних разговоров на этапе проникновения договорились не вести, поэтому общались исключительно посредством выделенного канала связи с применением алгоритма шифрования, ведь недооценивать этих ребят определенно не стоило. К тому же, как оказалось, на борту станции присутствовали не только те технологии, которые выставлялись на показ и предлагались к продаже, но и гораздо более продвинутые, выявить которые простому обывателю было бы сложно. Тут уже угадывались шаловливые ручки спецслужб, так что держать ухо нужно было востро. Внутреннее пространство модерна встретило гостей весьма оживленной суетой. Однако, благодаря загруженному на входе программному обеспечению, можно было без труда ориентироваться в гуще разнообразных секторов и зон, способных буквально за несколько секунд становиться полностью герметичными, оберегая весь остальной конструктив станции от глобальной разгерметизации. Всевозможных торговых лавок, павильонов, увеселительных заведений здесь было больше, чем достаточно, и в этом отношении пустотный объект мог поспорить на равных с одними из самых развитых собратьев в Содружестве. Сол решил на удачу провести небольшой эксперимент и сразу же расплылся в улыбке. Ведь, как оказалось, самую главную их задачу выполнить можно элементарно. Достаточно было ввести в поисковике всего один запрос, чтобы узнать, что филиал Хрономеда на Модерне присутствует. Правда, из короткой информационной справки, подтянувшейся после запроса, следовало, что данная организация занимается разработкой и внедрением кибернетических биотехнологий, попросту говоря, протезированием, что не очень-то вязалось с тем, на что они рассчитывали. Хотя задание есть задание, и необходимо выяснить все досконально прежде, чем возвращаться назад. Только вот, как оказалось, принимают в этой конторе исключительно по записи, и причем после предварительно произведенной оплаты, поэтому хочешь не хочешь, а для того, чтобы просто разблокировалась программная возможность оформиться на прием, необходимо было перевести определенное количество калтов, так называлась денежная единица, имеющая хождение на территории технократии, но указанный в описании счет организации. Так что для того, чтобы ими разжиться, пришлось искать ту самую специальную фирму, через которую и можно было бы попытаться продать имеющиеся в наличии девайсы. Подобных контор, к счастью, имелось немало, так что даже идти далеко не пришлось. Видимо, таким образом государство защищало свои интересы. Поэтому Сол, выбрав наугад одну из них, хотел сразу же потащить туда Глоссома, но неожиданно тот заупрямился и попытался одернуть ретивого товарища. «Джон, ну ты реально как ребенок. Вот скажи мне на милость, зачем сразу туда переться? Ты что-то понимаешь в местных ценах или технологиях? Или имеешь страстное желание придешевить?» «Нет, мой друг. Сначала мы прошвырнемся по магазинам, приценимся, посмотрим, определимся, что тут и как. А уже потом будем выстраивать стратегию продажи нашего добра. И ты уж меня извини, но торговаться буду я». По-моему, задача стояла совершенно четкая. Как можно быстрее попасть в Хрономед? «Можешь считать, что мы туда уже попали. К тому же не забывай, винт находится в стазисе, и уж час-два совершенно точно ничего не решат, так что послушай доброго совета и сделай так, как я говорю». Мягко продолжил гнуть свою линию псион. «Хорошо. Может быть, ты и прав. Сначала выясним, чем дышит местное общество. Но недолго, на Аресе все сейчас волнуются». Недолго подумав, согласился землянин. «От этого еще никто не умирал», — отмахнулся пытающийся реабилитироваться преступник. «Идем. Обожаю шопинг». На то мы, порешив, отправились по торговым павильонам, и вскоре должны были признать, что процесс сей местными заправилами организован весьма недурно. По большому счету, на всевозможных прилавках, стеллажах, выставочных стендах можно было ознакомиться лишь с тестовыми образцами продукции, которую при подписании договора компания поставляла с расположенных где-то складов. А учитывая, что здесь можно было обзавестись весьма обширным спектром всевозможного оборудования, это являлось самым разумным подходом, потому как торговали тут абсолютно всем, начиная от агрегатов для ведения сельского хозяйства и заканчивая целыми производственными линиями. Но в данный момент обоих разведчиков больше всего интересовало, конечно же, миниатюрное оборудование, которое можно было сравнить по своим характеристикам с теми наручными эскинами, которые они прихватили с корабля для продажи. Все взятые с собой девайсы были заряжены, проверены и полностью функциональны, правда, на всякий случай Дэн, решив по всей вероятности перестраховаться, перезалил прошивку, исключив из нее функционал, связанный с нейросетями, и добавил новый язык. Найти схожее по своим характеристикам оборудование удалось во множестве, в отличие от какого-нибудь комбайна, Практически каждый из встреченных в коридорах посетителей и обитателей станции такие устройства при себе имел и постоянно пользовался ими в быту. Без них нельзя было производить расчеты и ориентироваться в хитросплетении переходов, уровней и отсеков. Джон даже улыбнулся, вспомнив, как однажды спустился в столичное метро и у каждого в вагоне увидел в руках смартфон. Ценники, безусловно, серьезно варьировались, но общее представление получить удалось, после чего уже настал черед похода в аффилированную организацию, где их встретил достаточно колоритный работник. Оба его глаза были закрыты какой-то сложной конструкцией, чем-то напоминающей дешевые глазные импланты, одним из которых в свое время пользовался Даг Борн. Мужчина был явно не молодым, если судить по практически полностью седой клочковатой шевелюре, вихры которой выбивались из-под монструозного агрегата, призванного, по всей вероятности, помогать в работе. Выражение его глаз было не разобрать, однако поприветствовал он вошедших посетителей достаточно любезно. «Добро пожаловать во Вторгтехком, господа. Чем могу вам помочь? Желаете купить или продать?» «Доброго времени суток», — лучезарно улыбнувшись, ответил Сайрус, и, как и договаривались, взяв на себя роль переговорщика, принялся объяснять цель визита. «Мы хотим продать кое-какое лишнее оборудование, и нас направили к вам». «Чье производство? Новое или БУ? Тип, класс, характеристики?» Деловито поинтересовался мужичок и, подойдя к стойке, предложил. «Выкладывайте сюда, оценим». «Мобильные наручные скины разных производителей», — буднично поведал Глоссом и вывалил на указанную поверхность то, что они прихватили с собой в качестве образцов. «Если заинтересует, можем поставить еще некоторое количество». «Прям уж такие натуральные скины», — усмехнулся мужичок. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим, какого только барахла не притаскивают». Взяв один из предметов, он внимательно произвел внешний осмотр, после чего, безошибочно угадав местоположение активирующего сенсора, запустил устройство и принялся бубнить себе под нос. «Дизайн незнаком. Присутствует ряд технологических разъемов, видимо, через них осуществляется кабельное подключение внешнего оборудования. Разъемы нестандартные. Есть какое-то техническое описание?» Наконец-то поинтересовался он у посетителей. «Нет, конечно. Какое описание?» Отрицательно покачал головой Сайрус. «Обычный стандартный скин». И он принялся объяснять, для чего могут быть использованы вышеозначенные места подключения. В принципе, данный тип оборудования был знаком практически каждому жителю Содружества. Управление встроенным функционалом осуществлялось довольно просто и особых навыков не требовало. Этими устройствами, по идее, можно было пользоваться на интуитивном уровне. К тому же существовал вариант управления эскином в голосовом режиме, что и было продемонстрировано местному технику. Правда, полностью устройство раскрывало свой потенциал во взаимодействии с нейросетью, но и без зоны оно наголову превосходило местные девайсы. «Угу, понятно», — буркнул он, когда демонстрация закончилась. «Вы не против, если я прихвачу один из образцов к себе в лабораторию? Мне надо посмотреть на него с помощью нашего оборудования». «Да без проблем, только не сломайте», — согласился Псион, почувствовав в этом человеке серьезную заинтересованность в их товаре. Техник прихватил с собой наручные скины и скрылся в соседнем помещении. Отсутствовал он достаточно долго. Оба человека успели даже немного заскучать. Однако вскоре он вернулся и, слегка погрузившись в ментальный фон этого существа, Сайрус убедился в том, что их товар успешно прошел проверку. Торгаш лучился довольством и предвкушал неплохой барыш, а, возможно, и премию. «Я посвящался с руководством, и мы приняли решение выкупить всю партию подобных устройств. Должен признать, в них присутствуют некоторые весьма интересные технологические решения. Остальные ведь имеют тот же функционал». «А мы не сомневались», — ехидно улыбнулся Глоссом. «Они почти однотипные. Ну, а теперь давайте определимся с ценой. 500 калтов за единицу товара». Тут же вынес свой вердикт торговец. Оба человека переглянулись между собой, и Сайрус нагло заявил. «Вы что, смеетесь? Нечто подобное в соседнем павильоне стоит от 3000, а они даже рядом не лежали с тем, что мы предлагаем вам. Это же эксклюзив. А что вы хотели за бывшего употребления товар? Тем более с нестандартной конфигурацией. Использовать его по прямому назначению или пускать в продажу смысла нет, никто их не купит. Корпорация приобретает ваши образцы для исследований, только и всего. Попытался отбить мужичок. Однако Глоссом не зря слыл опытным менталистом, потому что он без труда смог почувствовать, что этот техник серьезно лукавит, поэтому сразу же приступил к жесткому торгу, попутно немного корректируя кое-что в разуме своего оппонента. В результате скоротечной дискуссии ценник все-таки вырос, и 4 имевшихся в наличии наручных эскинов ушли с молотка за 6000 калтов. Выше поднимать цену было уже опасно, потому как именно такой потолок был назначен этому деятелю своим работодателем, и Сайрус это прекрасно смог прочитать. В принципе, при особом желании он без труда мог выкачать и гораздо больше денег, но рисковать все же не стал. Тем более, что Сол прекрасно понял задумку своего напарника и периодически посматривал на того предостерегающим взглядом. И тем не менее сделка удалась, и разведчики, распрощавшись, удалились. Все расчеты производились в электронной форме. Виртуальный кошелек был вшит в установленную в самом начале визита программу, и теперь можно было двигаться дальше. Как только они отошли метров на 50 от техкома, Джон едва слышно попенял напарнику. «Завязывай со своими внушениями. Нам сейчас не до баловства». «Не переживай, Сол. Я умею держать себя в руках и действую только наверняка. Мы взяли ровно столько, сколько он и должен был нам дать, просто этот делец решил нас слегка обсчитать. Так что получается, что я всего лишь немного восстановил попранную было справедливость, а вот если бы мы развели его по полной, вот тогда бы и могли начаться неприятности. Не тремери, все будет лоп-лоп». «Знакомая присказка. Где-то я уже про этот лоп-лоп слышал». «Сленг как сленг. Значит, все будет в порядке. На Куроланском. Лоб, значит, хорошо», — пояснил Глоссом. «Буду знать», — решил не углубляться в тему землянин. «А теперь давай искать хрономет». Благодаря тому, что конструкция станции была продумана ее создателями до мелочей и, по всей вероятности, изначально предназначалась для использования исключительно в целях торговли, то и логистика между уровнями не представляла каких-либо затруднений. Практически каждые 50-70 метров можно было найти лифт и, немного подождав, спуститься или подняться куда необходимо. Так что добраться до представительства искомой корпорации удалось всего минут за 15. Еще на подходе к дверям офиса можно было лицезреть на вмонтированных в переборке экранах разнообразные рекламные ролики, касающиеся всевозможных бионических протезов и усовершенствований тела. Судя по всему, именно этим тут и занимались. Однако в описании к предприятию, полученному из установленной программы, значилось, что помимо протезирования здесь занимаются и медицинскими исследованиями. Правда, какими именно, не уточнялось. Видимо, благодаря тому, что сумма в 300 калтов во время записи на прием была переведена на счет корпорации, двери приветливо открылись, как только оба разведчика приблизились к ней, после чего они спокойно вошли внутрь. Помещение представляло собой довольно уютный офис, все стены которого были заполнены ростовыми манекенами, снабженными всевозможными искусственными конечностями. Причем, судя по качеству изготовления, в хрономеде действительно понимали толк в этом деле. Некоторые из них были настолько анатомически точными и красивыми, что ими можно было вполне достойно заменить утраченную часть тела. Но вместе с тем данный факт говорил о том, что сами медицинские технологии тут еще далеки до тех, которыми владела их родная галактика. За стойкой никого не наблюдалось, однако буквально спустя несколько секунд из-за двери, расположенной позади нее, появился немолодой, но обладающий достаточно внушительной комплекцией широкоплечий мужчина в сером халате, небрежно наброшенном на обычный для местных жителей комбинезон. «Добро пожаловать в корпорацию Хрономед. Прошу вас, проходите, присаживайтесь», — дружелюбно поприветствовал дедок посетителей и указал рукой на небольшую мягкую группу, состоящую из минималистичного диванчика и нескольких кресел. «Судя по всему, вы господин Сол. Позвольте представиться, доктор Найджел Клинк. Проходите, проходите, там нам удобнее будет обсуждать детали нашего заказа». «Добрый день, господин Клинк. На прием действительно записывался я. Меня зовут Джон. У нас не так много времени, так что давайте обойдемся без посиделок», — отрицательно покачал головой землянин. «Да, без проблем, господин Сол. Мы умеем ценить чужое время. Чем могу помочь?» Дело в том, что один наш товарищ весьма серьезно пострадал. Ему требуется квалифицированная помощь. Нам рекомендовали обратиться именно в вашу организацию. Не вижу проблем. Где пациент? Он находится на корабле, в, так сказать, медицинском устройстве. Нам необходимо будет доставить его сюда. Просто мы не думали, что найдем ваш офис так быстро и легко. Уверяю вас, в этом нет ничего удивительного. У нас достаточно обширная сеть. Тем более, что где, как ни на торговой станции, заниматься бизнесом. Могу я уточнить степень повреждения тела вашего товарища? Может быть, мы уже сейчас можем подобрать ему необходимый комплект и заказать его доставку? Сол, что-то меня напрягает этот тип, я не могу его прочувствовать в ментальном плане. Просто какая-то стена непробиваемая. Неожиданно связался посредством нейросети с напарником Сайрус. Бывший десантник не стал отвечать и отвлекаться от разговора. «Честно сказать, я не особый специалист в медицине. В мою задачу входило вас найти и договориться о приеме». «Считайте, что у вас получилось выполнить их обе. Можете доставить вашего товарища. Проведем первичную диагностику. Если моей квалификации не хватит, то пригласим специалистов, они его осмотрят и вынесут свой вердикт. Потом определимся с итоговой суммой, выполним работу и закроем заказ. Можете скачать прайс на наши услуги». «Договорились, господин Клинк. Мы постараемся доставить его как можно быстрее. Надеюсь, нам не потребуется еще раз оплачивать прием». Поинтересовался Сол, мысленно присвистнув от ценника, скачанного по совету доктора. «Все дальнейшие услуги будут оказаны по 100% предоплате, прошу это учесть. Мы не занимаемся благотворительностью. Кстати, для удобства доставки пациентов я рекомендую вам припарковаться на причальной площадке 43Б. Вам так будет проще». «Это мы уже поняли», — усмехнулся землянин. «Благодарю за совет. До встречи». Закончил разговор Сол, после чего развернулся и, прихватив с собой Глоссом, направился к выходу. В спину удаляющихся посетителей уперся вмиг ставший достаточно жестким взгляд все еще крепкого старика. Это изменение продлилось всего несколько секунд, а потом его лицо вновь приобрело прежнее добродушное выражение. Как и прежде, оба разведчика предпочли вести диалог на ходу через выделенный канал связи нейросети, причем сообщения Сайруса выглядели весьма тревожными. «Ну и чего ты там запаниковал?» — поинтересовался Джон. «Нормально же все прошло. Правда, нам придется продать еще с десяток эскинов. Цены тут кусаются». «Не нравится мне этот старик. Нейросети у него точно нет, но возникает такое ощущение, как будто у него стоит имплант пси-защиты». «А разве не может быть так, что это какая-то природная особенность? Ведь не на всех же ты в силах воздействовать». «Бывают и такие варианты, но мне все равно кажется странным, что мы натолкнулись на этого типа именно там, куда направлялись. Я в подобные совпадения не верю». «Плевать. Двигаемся к боту, надо связаться с Аресом. Пусть готовит винда к транспортировке». Обратный путь к летательному аппарату не занял много времени. На всякий случай, проверив запись и убедившись, что к нему никто в их отсутствие не приближался, разведчики вылетели в обратный путь. Хотя, скорее всего, разумнее было бы дождаться второго бота и не тратить лишние часы на дорогу. Однако в данной ситуации предпочтительнее было быть последовательными и не привлекать к себе лишнего внимания. Пока малый корабль совершал перелет, на борту рейдера кипела работа, и велись жаркие споры о том, каким именно образом перевести пострадавшего командира на торговую станцию. Самым простым выходом из положения являлось извлечение винда из стазиса, но это было очень опасно. Поэтому Искин в кратчайшие сроки, подключив все свои возможности, изготовил мобильный вариант транспортировочной капсулы, основанный на тех же принципах. Но тут взбрыкнули оба брата Ватаха, в ультимативной форме заявившие, что не оставит своего хозяина одного, несмотря на то, что их внешность может вызвать нежелательные вопросы. Спорить с этими упертыми парнями было бесполезно. В данной ситуации не работал абсолютно ничей авторитет, потому как оба разведчика честно подтвердили, что расовый состав на станции достаточно обширный, и они не заметили никакого напряжения в отношении представителей других видов. Туда прилетали заниматься бизнесом, а кто и как выглядит, по всей вероятности, не имело абсолютно никакого значения. К моменту, когда бот, плавно влетев через энергетическую мембрану, опустился на палубу, все было уже готово. рядом со стазис-капсулой, на скорую руку объединенной с антигравитационными носилками и портативным мобильным реактором, стояли Агата и оба Ватаха. Девушка также решила не пускать дело на самотек и лично контролировать процесс лечения. И хоть Дагу все это сильно не нравилось, препятствовать он не стал, понимая, что отговаривать товарищей бесполезно и повлечет лишь нарастание напряженности. В темпе загрузившись, отправились в обратный путь, попутно выспрашивая у уже побывавших на станции людей о тонкостях общения с представителями технократии. Однако, как оказалось, ничем особо примечательным разведчики поделиться не могли, потому что никаких проблем у них не возникло. Связавшись с диспетчером и выяснив, где именно расположена площадка, которую им посоветовали, Сайрус уверенно вывел бот к указанному месту. Здесь располагалось всего два летательных аппарата. Видимо, она популярностью особо не пользовалась, так как находилась в районе, удаленном от основной массы торговых павильонов. Проход внутрь станции был организован практически так же, как и в предыдущем месте, однако пришлось потратить немного больше времени на декларацию транспортируемого груза в виде человека, находящегося в непонятном медицинском оборудовании. Агате потребовалось минут 10 объяснять, для чего это нужно, и доказывать необходимость проноса энергетической установки, попутно подписав ряд обязательств на случай возможных эксцессов. Что-что, а на всевозможные потенциально опасные моменты тут внимание обращали неукоснительно. Только после всех этих процедур разрешение на проход было получено, и они смогли достаточно быстро, воспользовавшись грузовым лифтом, оказаться на необходимом уровне станции, после чего добраться до хрономеда уже не составило абсолютно никаких проблем. Двери филиала гостеприимно раскрылись, и практически половина экипажа рейдера оказалась внутри. Все тот же старичок, стоявший за стойкой так, как будто никуда и не уходил, приветливо вышел из-за нее и с интересом уставился на явно незнакомую ему конструкцию, доставленную посетителями. «Господин Сол, видимо, это и есть ваш пациент. А это...» — кивнул он на спутников. «Группа поддержки? Так-так. Очень интересная технология. Какая-то криокамера? Хотя не совсем похоже. Поделитесь тонкостями? Раньше мне подобного не попадалось». «Такие вопросы надо решать с тем, кто находится внутри», — несколько резко ответила за землянина Агата. «Тело иммобилизовано. Извлечь его из капсулы мы можем, но состояние критическое, и я бы предпочла, чтобы это происходило под наблюдением специалистов». Старик подошел поближе и внимательно осмотрел через прозрачную крышку установки фигуру обнаженного человека. «По-моему, вы пришли не по адресу. Конечности у него на месте», — пробубнил он, больше интересуясь конструкцией самого аппарата, чем пациентом. Видимо, именно в этот момент его взгляд натолкнулся на край браслета, видневшегося на правой руке доставленного человека. И в следующее мгновение бронированная плита, камнем упавшая сверху, намертво запечатала вход в офис. А сам дедок, проявив при этом весьма завидную прыть, перекатом отскочил на несколько метров в сторону, разорвав тем самым дистанцию между собой и прибывшими. Одним движением он скинул с себя халат и зло прорычал, хлопая левой ладонью в район грудины. «Никому не двигаться!» Моментально, словно из ниоткуда, его тело стало обрастать достаточно характерным по внешнему виду боевым скафандром. Причем весь процесс трансформации занял не больше 2 секунд. «Я, кажется, предупреждал, что старик не так прост!» — выпалил Сайрус, ловко смещаясь за спину Скару. «А теперь медленно отошли вон в тот угол! И так, чтобы я руки ваши видел постоянно!» «Попытайтесь дернуться, я в каждом проделаю по 10 аккуратных дырочек!» Жестко предупредил растерявший всю свою любезность сотрудник хрономеда. Однако никто, кроме Сайруса, не сдвинулся с места. Компания подобралась не из пугливых, и сейчас в голове каждого из присутствующих строились планы, как нейтрализовать оппонента. Оба Ватаха практически уже приняли решение на применение одной из тактических наработок, когда в разговор вступил Сол. «Послушай, как там тебя, Клинк? Ты давай тут не пугай. Мы пришли за помощью, а судя по твоему костюмчику, ты уже понял, кого мы к тебе доставили, так что постарайся объяснить, в чем проблема». «Проблема в том, сопляк, что я не чувствую отклика от этого ПТК. А значит, вы, скорее всего, совсем не те, за кого себя выдаете. Притащили сюда муляж, заявились впятером, еще и менталиста с собой притянули. Попахивает дерьмом и плохо спланированной акцией». «Подождите», — «Остановитесь. Не стоит горячиться. Винт ведь находится в стазисе. Давайте мы просто отключим его, и вы посмотрите еще раз», — попросила Агата, выставив перед собой безоружные руки. «Если хотите, все они отойдут, и я отключу ее сама». «Ну что ж, длинноухая, у тебя одна попытка, но эти все отходят в угол и поворачиваются спиной». Немного подумав, согласился агрессивно настроенный мужчина. «Сделайте, как он просит», — взмолилась Агата, видя упрямую решимость на лицах своих товарищей. «Бор ведь здоровее не становится, пока вы тут припираетесь». «Что-то напрягает меня, это просьба», — нервно выпалил Сол. «А не пошел бы ты, дядя! Затылок я тебе подставлять не намерен!» «Джон, отойди, пожалуйста, в сторону и не мешай», — прошипела Аграфка. «Я уверена, что это недоразумение сейчас разрешится». «Один все равно останется на контроле», — твердо заявил землянин. «Ха! Думаю, ты до сих пор не понял, малыш, с кем вы решили пошутить». Слегка усмехнувшись, проговорил старик, и вокруг его правой кисти прямо в воздухе проявились светящиеся символы. Джон почувствовал неладное и решил на всякий случай активировать боевое крыло, однако предпринять что-либо он не успел, потому что все прибывшие, кроме Агаты, в следующую секунду просто повалились без чувств на палубу. Баронесса даже не осознала, как и почему такое произошло. Да, в принципе, и не могла этого сделать, потому что в этот момент представитель хрономеда переместился во времени и пространстве на десяток секунд назад, когда еще скафандры прибывших не были загерметизированы, и вкатил каждому из них по заряду из одного из своих боевых излучателей, а затем вернулся в обычное течение времени. «Что ты с ними сделал?» Холодно поинтересовалась Агата, увидев, как на палубу один за другим оседают товарищи. «Превентивно устранил угрозу. Болтать надоело. Если ты не врешь, то они придут в себя. Ну, а если окажется так, что ты обманула, то я вас всех просто утилизирую. А потом уже буду разбираться с вашими игрушками». «Значит, ты тоже один из тех, у кого есть ПТК. Такой, как Бор. Хорошо. Сейчас ты во всем убедишься». И она, связавшись с Искином стазис капсулы, послала команду на снятие экзотического поля. В течение нескольких секунд действие установки плавно угасало, возвращая физические процессы внутри нее к обычному состоянию, после чего крышка устройства медленно поднялась вверх, и девушка немного отступила в сторону, предлагая не в меру бойкому старичку убедиться в правдивости ее слов. Клинк осторожно приблизился, изучая информацию, поступающую на внутреннее забрало его шлема, сопряженного с возможностями, предоставляемыми ключом, и уже через несколько секунд, растерянно ойкнув, резко ускорился. Девушка не поверила своим глазам, потому что она едва успела моргнуть, как капсула опустела, а старика как ветром сдуло вместе с телом Винда. Трезво рассудив, Агата поняла, что в данной ситуации она уже ничего более сделать не в силах, поэтому бросилась к лежащим ничком парням и, перевернув их лицами вверх, принялась просовывать пальцы в шейные отделы скафандров, чтобы убедиться в том, что они живы. Сердцебиение присутствовало, хотя каким именно образом их вырубили, она понять так и не смогла. А спустя несколько минут в офисе послышался требовательный голос старика. «Иди сюда! Хватит суетиться над ними!» «Куда идти-то?» — поинтересовалась Аграфка, и вслед за этим за стойкой открылась дверь, приглашая ее войти. Делать было нечего, и девушка, приняв неизбежное, решительно направилась вглубь филиала. Пройдя по небольшому коридору, по бокам которого размещалось несколько однотипных дверей, она уперлась в глухой тупик. Однако практически сразу он перестал быть таковым. Скрытая переборка отъехала в сторону, и она увидела перед собой спину представителя хрономеда. Правда, в первую секунду ей показалось, что у нее что-то не то со зрением, потому что фигура постоянно размывалась. Образ как будто плыл, а уследить за движениями рук было вообще невозможно. Тряхнув головой, девушка не добилась улучшения картинки и все-таки сделала шаг вперед. Осторожно обойдя по дуге совсем недавно агрессивно настроенного старика, Агата убедилась в том, что в этот момент он что-то делает с телом человека, который был ей безумно дорог. Как это происходит, она не осознавала, но с каждым мгновением вокруг Бора формировалась какая-то сложная конструкция, смысла которой девушка, несмотря на наличие множества освоенных баз знаний медицинской направленности, не понимала. Движения Клинга приостановились, и до слуха девушки вновь донесся его хрипловатый, но деловитый голос. «Чего встала? Иди сюда, не бойся, и постарайся объяснить мне, что конкретно вы с ним сделали. В какой переделке он оказался? Нужен список примененных препаратов». «В результате аварии двигателя мы попали в темпоральную аномалию. У Бора есть примерно такой же скафандр, как и у вас, и он позволил ему каким-то образом ей противодействовать. Винт сам мне об этом рассказывал. Ему удалось вытащить нас оттуда, но с тех пор началось разрушение его генома. После этого мы совершили еще несколько перемещений с помощью ПТК, и с каждым разом ему становилось все хуже и хуже. После крайнего он чуть не умер, и мы решили поместить его в стазис и остановить все биологические процессы. Перед этим, конечно же, попытались поддержать разнообразными препаратами, но медицинская капсула оказалась бессильна. У меня есть в наличии все записи, могу передать». «Давай», — потребовал доктор. Девушка выполнила его просьбу, и он погрузился в ее изучение. «Дебилы недоразвитые», — ни к кому конкретно не обращаясь, пробубнил старик. «Да он вообще при таком раскладе не должен был пользоваться ключом. Организм у него, конечно, странный, но абсолютно не подготовлен. Я зафиксировал только две направленные мутации, а их нужно порядка 50, а иногда и гораздо больше. Все зависит от видового разнообразия эталонных маркеров. Он почти уже труп, и мне будет очень непросто вытащить его с той стороны». «Если вы ему поможете, мы готовы на многое. Достанем денег, сколько потребуется». «Своих не бросаем. А у него стоит метка организации, так что постараюсь сделать все, что необходимо. Может, и хорошо, что вы накачали его какими-то хитрыми транквилизаторами, потому что ему придется терпеть просто океан боли. Надеюсь, он у тебя психически устойчивый. Кстати, зачем вы это сделали?» «Что именно?» — не поняла Агата. «Транквилизаторы, девочка, транквилизаторы. Причем незнакомые, а повидал я уж, поверь, немало. Если бы мы этого не предприняли, то он мог воспротивиться помещению в стазис-поле, которое останавливает все биологические процессы. Так было нужно». «Забавная технология. Даже мне не попадалось. Заберу в качестве оплаты за свои услуги», — нагло заявил старик. «А еще меня очень заинтересовала та штука, которая находится у него в башке. Это где же такие приблуды научились делать?» «Если вы про нейросеть, то у нас это обычное дело. Если Бор выживет, то я лично подарю вам нанозародыш и помогу с установкой». «А ведь он тебе не безразличен, детка. Переживаешь за него, как за родного», — усмехнулся Найджел. «Это вас никак не касается», — прошипела Агата. «Успокойся. Я уже не в том возрасте, чтобы ерничать, и сказал это из добрых побуждений. А теперь отойди-ка в сторону и не мешай. И что бы ни случилось, не вмешивайся. Особенно, если он будет кричать». Агата молча выполнила указание старика и продолжила наблюдать со стороны за вновь расплывшимися очертаниями его конечностей. Время от времени в сформированной им крестообразной конструкции то появлялись, то исчезали какие-то предметы. Что конкретно происходит, девушка понять абсолютно не могла. Настолько стремительно случались изменения. И оставалось только надеяться на то, что представитель хрономеда осознает, что делает. Манипуляции продолжались около получаса, а затем старик вновь замедлился и, повернувшись лицом к баронессе, отошел от установки. «Деградацию генома я остановил практически полностью. Теперь нужно немного подождать. Но для завершения процедуры необходимо привести его в чувство, а затем можно будет приступать ко второй фазе». «Неужели все так просто?» — удивилась девушка. «Просто?» — ахнул доктор. «Почти 1500 процедур для тебя просто?» «Простите, я неверно выразилась. Вторая фаза будет проходить в том же режиме?» «Боюсь, что нет, девочка. Поэтому ты должна убедить его согласиться провести корректировку его пострадавшего генома при помощи спецпрепаратов. Сделать это можно, только пребывая в сознании. Он должен осмысленно произвести свой выбор, потому что ему придется вытерпеть такое, что тебе и не снилось. Обычно этот процесс растянут по времени на годы и даже десятилетия, но сейчас надо, чтобы он прошел его в ускоренном режиме. Только это почти со 100% вероятностью сможет ему помочь восстановиться. Так что, сумеешь объяснить своему другу, что без этого ему никак?» «Думаю, да», — решительно кивнула девушка. «Тем более это в его интересах, ведь это так?» «Пойдем», — махнул рукой старик, приблизившись к конструкции с распятым телом обнаженного человека. Только сейчас Агата смогла рассмотреть то, что сотворил этот странный старик с Виндом. Сложность агрегата поражала. Всевозможные инъекторы, шунты, излучатели не обошли своим вниманием ни одну часть его тела. «Я сейчас введу ему препарат, и пациент должен проснуться. Учти, он, конечно, зафиксирован, но даже в таком состоянии может начать дергаться. Делать этого категорически нельзя. Видишь эти штуки у него на черепушке? Часть препаратов по ним подается прямо в кору головного мозга». «Какая варварская технология!» — едва слышно прошептала Агата, пораженная увиденным. «Зачем? Это же нелогично». «Какая есть, девочка, какая есть. Случай-то не рядовой. Приготовься». И старик вдавил одну из клавиш, отправляя дозу препарата по назначению. Спустя полторы минуты веки Винда дрогнули, и он попытался открыть глаза. А бледная от всего увиденного Аграфка тут же скороговоркой начала объяснять ему ситуацию. «Бор, послушай меня очень внимательно. Лежи, не шевелись. Мы смогли доставить тебя в хрономет, но для того, чтобы тебе помочь, нужна очень сложная и опасная терапия. Потребуется принять десятки препаратов, и мне сказали, что тебе будет очень больно». «Агата», — слабым голосом прошептал человек, — «почему я ничего не вижу? Состояние такое, как будто меня переехали танком, а потом пропустили через мясорубку. Видать, переход меня окончательно доконал. Но я понимаю, о чем ты говоришь. С тобой еще кто-то рядом есть? Я уже практически забыл, как это ничего не чувствовать». «Да, есть, его зовут доктор Клинк», — закивала девушка. «Дай мне с ним поговорить». «Парень, я не знаю, кто ты такой. Да и, если честно, нет особого желания вдаваться в подробности. Но тот, кто тебе поставил эту метку на ПТК, явно не на последнем месте в нашей конторе. Так что я тебе помогу. Зрение я тебе отключил в избежание негативной реакции на внешние раздражители. Скоро должно восстановиться. Но сейчас это все разговоры ни о чем. Я обязан выполнить указание, но не уверен, что ты в состоянии пережить его последствия. Минимальный набор включает в себя 53 направленные мутации, и это будет жестко». «Сколько?» — прохрипел Бор. «Да вы тут что, с ума посходили? Мне и двух хватило по самые гланды. Что-то арбитр об этом ничего не говорил». «Сила рождается в бою, сынок. А если тебя направил сам, то, видимо, ты точно не прост. В любом случае, тебе нужно пережить эволюцию в сознании. Разрушение генома я почти остановил, но вернуть тебя до прежних кондиций без трансформ не получится. Так что выбирать тебе. Либо жить дальше, как есть, полуовощем, либо получить шанс». «Дилемма», — невесело усмехнулся Винт. «Все мы рождаемся в боли. В ней живем, от нее и умрем. Так что вариантов-то на самом деле и нет. Собираем яйца в кулачок и постараемся не сдохнуть в процессе. Я согласен. Давай, заливай свою отраву. Только девушку, наверное, лучше попросить на выход. Видеть ей этого не стоит». «Согласие зафиксировано», — подтвердил старик. «А теперь, девенька, отойди-ка в сторону. А лучше возвращайся в офис. А тебе, парень, удачи. Она тебе понадобится. И постарайся не дергаться, иначе мне потом придется еще и внутренние повреждения у тебя латать». «Добрый ты мужик, Клинк. Если выживу, надо с тобой выпить. Давай уже, не тяни». Старик пожал плечами и, вдавив очередной сенсор, развернулся и направился к Аграфке, не обращая никакого внимания на то, что за его спиной распятый пациент дернулся и, крепко сжав зубы, зашипел на каком-то незнакомом языке. «Вы когда-нибудь это уже делали?» — поинтересовалась баронесса с надеждой, вглядываясь в глаза доктора. «В таком объеме никогда. Но приказ есть приказ», — отрицательно покачал головой Найджел. «Может быть, надо было растянуть эту процедуру по времени, хотя бы на несколько дней?» «Даже если бы и захотел, то не смог бы этого сделать. В метке была заложена подробная рецептура», — пожал плечами старик. «Так что придется ему терпеть, если, конечно, сможет». «Это настолько страшно?» — с тревогой прошептала Агата. «Да уж лучше 100 раз сдохнуть», — хохотнул старик. «Но если переживет, то точно станет сильнее. Физиология у него определенно занятная».